Часть четвертая. Основы христианской культуры. Культура есть явление внутреннее и органическое. Она захватывает самую глубину человеческой души и слагается на путях живой, таинственной целесообразности. Этим она отличается от цивилизации, которая может усваиваться внешне и поверхностно и не требует всей полноты душевного участия. Поэтому народ может иметь древнюю и утонченную духовную культуру, но в вопросах внешней цивилизации – одежда, жилище, пути сообщения, промышленная техника и так далее – являть картину отсталости и первобытности. И обратно. Народ может стоять на последней высоте техники и цивилизации, а в вопросах духовной культуры – нравственность, наука, искусство, политика и хозяйство – переживать эпоху упадка. Из этого одного развлечения ясно, что исключительное значение имело в истории культуры христианство. Оно внесло в культуру человечества некий новый благодатный дух. Тот дух, который должен был оживить и оживил самую субстанцию культуры, ее подлинное естество, ее живую душу. Этот дух был чудесным образом внесен во враждебную среду, иудейско-римскую, в атмосферу рассудочной мысли, отвлеченных законов, формальных обрядов, мертвеющей религии, жадно-земной воли и жестоко-выйного инстинкта. Этим актом культура не могла твориться. Она могла только вырождаться. Этот путь вел к омертвению. И понятно, что люди этого акта, фарисеи, и цивилизация этого уклада, римская, не могли принять этого благодатного учения. Они должны были остаться людьми и установлениями этого мира, которым противопоставляют себя апостольские послания. Но именно этот дух должны были принять люди, чтобы стать христианами. Именно этот дух необходим и ныне христианам для того, чтобы творить христианскую культуру. В чем же сущность этого духа? Казалось бы, каждый христианин должен был бы не только носить этот дух в себе, но и разуметь его с такой силой ясности, чтобы ответить без особого труда на этот вопрос. Тем не менее, я попытаюсь очертить его вкратце. Во-первых, дух христианства есть дух овнутрения. «Царствие Божие внутри вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Согласно этому, все внешнее, материальное, чувственное само по себе не имеет безусловной ценности и не оправдывается перед лицом Божиим. Это не значит, что оно всецело и окончательно отметается. Нет, оно является лишь возможностью духа и совершенства, как бы незасеянным полем. И какой же сеятель захочет отвергнуть свое поле? Или сосудом для драгоценного вина? И что есть пустой сосуд, но вино нуждается в сосуде, или жилищем, не могущим оставаться в пусте. Внутреннее, сокровенное, духовное решает вопрос о достоинстве внешнего, явного, вещественного. Ныне это должно считаться аксиомой всякой культуры, и особенно христианской культуры. Так, нравственное состояние человека ценится не по его материальным последствиям и не по внешней пользе, из него протекающей, но по внутреннему состоянию души и сердца человека, его переживающего. Так, произведение искусства художественно не тогда, когда эффектна и оригинальна его эстетическая материя, но тогда, когда оно верно своему сокровенному духовному предмету. Так, внешняя точность научного описания есть только начало истинного знания. Так, право и государство жизненны и верны именно там и только там, где на высоте пребывает живое правосознание людей. Так, все хозяйственные вопросы и затруднения разрешаются именно изнутри, через воспитание людей к братству и справедливости. Ибо так воспитанные люди найдут и внешние формы братской жизни. Культура творится изнутри, Она есть создание души и духа. Христианскую культуру может творить только христиански укрепленная душа. Во-вторых, дух христианства есть дух любви. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Это означает, что Христос указал любви последний и безусловный первоисточник всякого творчества, а следовательно, и всякой культуры. Ибо культура творит и утверждает. Она произносит некое приемлющее и пребывающее «да». Любовь же есть первая и величайшая способность принимать, утверждать и творить. В любви любящий сливается, духовно срастается с любимым предметом. Он приемлет его силою художественного отождествления и самоутраты. Он отдает себя ему и принимает его в себя. Возникает новое, подобно тому, как в браке и деторождении. Создание же нового есть творчество. При этом любовь противопоставляется сразу и отвлеченному рассудку, и черствой воле, и холодному воображению, и земной похоти. Но противопоставляется так, что все эти способности, подчиняясь любви и насыщаясь ею, обновляются и перерождаются. Мысль, движимая любовью, становится силою разума, прилепляется к познаваемому предмету и дает настоящее знание. Воля, рожденная из любви, становится совестную, благородную волею и оказывается источником настоящих христиански героических поступков. Воображение теряет свой холод, перестает быть праздной и безразличной игрой, загорается духовным огнем и начинает воистину видеть и творить. А земная похоть, просторечие именуемая любовью, не заслуживает этого имени. Но проникнутая любовью, она перестает быть элементарную, страстную одержимостью и начинает осуществлять законы духа. Вот почему христианин не верит в культуру без любви. Любовь к Богу есть для него источник веры. Брак оправдывается в его глазах любовью. Он не возлагает надежд на ученого, которым владеет не любовь к изучаемому предмету, а пустое и жадное любопытство. Он не ценит черствую благотворительность. Он не в состоянии наслаждаться холодным, праздноиграющим, хотя бы и ярко-назойливым искусством. Он не ждет разрешения социального вопроса от классовой ненависти или хитро-расчетливого интереса. И в самую политическую жизнь он вносит начало любви. Любви к родине, к нации, к государю. Он требует милости от суда, человечности в обращении с ребенком и солдатом и умеет жалеть бессрочного каторжника, осужденного за зверство. Христианин знает по внутреннему опыту, что любовь от Бога, и вместе с апостолом Иоанном твердо верит, что всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. В-третьих, далее. Дух христианства есть дух созерцания. Он учит нас смотреть в чувственно невидимое и обещает нам, что чистые сердцем, живущие в мире и святости, увидят Господа лицом к лицу. Бог открывается оку Духа. Он есть свет. Этот свет надо увидеть внутренним нечувственным зрением. Это нетелесное зрение возводит нас к Богу.